Глава 36. Марк. Он сволочь, раз недооценил свою невесту. Насколько взбешен, что я готов его снова ударить. Опаздывает приятель. Назначил встречу на 5 вечера. Надо же, объявился. Здравствуй, дружище. Пиво налить? Марк, у тебя биполярное расстройство? Мы разругались с тобой. Выдвинул стул. Слушай, а ты злопамятный. Ну, ляпнул сгоряча. Не подумал, Дэн. Напомнит, сколько лет дружим. Подал знак бармену, чтобы тот плеснул алкоголь. Сам бесишься в последнее время. Указываешь, как жить. Прав, друг. Подумаешь, расслабился с тёлкой. Вернуть бы те вечеринки, где мы совращали девственниц. Надеялся я его разболтать. Тем временем Денис завел нудную дискуссию. Мне совестно перед Линой. Но она не соглашается на интим, сливал душу. А я мысленно ее похвалил. Конечно. Она ангел, которого изначально не разглядел. Привыкнет. Твоя невестушка очень скромная. Не бись, есть главное. Скоро ваша свадьба. Мальчишник устроишь? Изображал из себя прежнего ловеласа. А потом голова будет болеть от похмелья. Марк, наверняка позовешь стриптизерш, рассуждал парень. Зря отказываешься. Скоро начнется семейная жизнь. Скукотища. Не лишай себя удовольствия. Давай устроим вечеринку в субботу. Ящик водки, старая компания друзей. Обещаю, без развратных цыпочек. Пробовала его убедить. Значит, помирились? Нет, обижаться буду. Дэн, не смеши. Мы столько вместе пережили. Сейчас не лукавил и говорил я правду. Ей не рассказывай, боюсь потерять. Несмотря на все распутство, я люблю эту девушку. Осушил он бокал. Становилось паршиво после его слов. Наверное, не понимает их значения. Любимых не предают, не спят со всякой швалью. И тем более не бросают в беде. Но сегодня побуду умным и промолчу. Бесполезно махать кулаками. Так делает лишь слабак. Накануне злосчастного вечера встретился с Ларой. И за игрой в бильярд все обсудили. Дэн согласился? Сомневалась. Мы же друзья. Только он еще не знает, какую свинью подложу ублюдку. Сделал уверенный удар. И зачем нужна эта ссора? Навредить его репутации. Козел даже не спас ее из огня, а будучи теще сложно купить жилье. Точно забыл, наш женишок бедный. Удачно я забил шар, и тут она произнесла. Завидую этой девушке. Очень сильно ее любишь, Марк. Не представляешь, насколько. Мучился в разлуке. В субботу пригласили толпу народу, а наша девица как назло игнорировала звонки. Отправляю сообщение. Пусть увидит жениха в объятиях пошлой сучки. А хитрая Лара уже добавила клофелин в коктейль друга. И через час приятель вырубился. Раздела его догола, а я караулил Лину. Не ожидал, что приедет на такси. Вся растрепанная, наверное, не спала. «У вас мальчишник?» «Да, невеста друга. Выпьешь вина?» «Спасибо, но голова болит. Где Дэн?» Он просил срочно привезти ему ключи. «Проводить? Я же галантный кавалер», — отвел ее в комнату. А там она увидела обнаженного Дэна, лежавшего под одеялом. И здесь из ванной вышла Лара. «Простите, мы напились и не ведали, что творим. Кстати, жеребец хорош в сексе», — расхваливала его таланты. «Подстилка. Нравится отбивать чужих парней?» — возмутилась Лина. «Не злись, дорогая. Они же все кобели», — рассмеялась, а наша рассерженная невеста выскочила на улицу. Разумеется, я пошел следом. Удостоверилась в его порядочности. Напился и изменил урод. Разве такое можно простить? «Веселишься, Марк. Давай, скажи, какое я ничтожество. Все спрашивал, кому отдала девственность? Это был ты, конченый сучонок. Помнишь тогда на крыше? Удивлен?» «Марк. Это все брехня. В жизни не поверю. Больше чуши не слышал. Нервная психопатка. В каких грехах еще обвинишь? Прозрей окончательно. Твой женишок с цепи сорвался и лег в постель с другой телкой накануне вашей свадьбы. Пробовал ее разбудить. Но она оставалась непреклонной. Конечно, упрямую девицу не убедить. Забрал честь и даже не раскаиваешься. Я выйду замуж тебе назло, сукин сын. А чтобы освежить твою память, посмотри видео», — дала мне флешку. Сколько недовольства. Наивная дура. У тебя напрочь отсутствует гордость. Дэн кувыркался с другой, хоть бы сцену ревности ему закатила. Запомни, потеряла мое уважение. Девственность она отдала. Кому брешешь, Лина? Раздвинула ноги соседскому пареньку, и теперь сожалеешь. Разбрасывался оскорблениями. Настроение моментально испортилось. Вскоре ко мне присоединилась расфуфыренная Лара. «Не слышу похвалы, сердцеед. Она обиделась? Наверняка взбесилась». «Зря улыбаешься. Ей начихать. Скорее всего, его простит». Проклятие, надеялся подставить гуляющего друга, и все напрасно. Нервно я расхаживал по асфальту. Тогда она реально удивилась. «Да уж, у девки отсутствует достоинство. Или она в него влюблена? Марк не размышлял об этом?» Словно сталкивала нас с лбами. Сложно принять горькую правду. Чушь собачья. Просто боится потерять состоятельного жениха. Проклятая содержанка. Осудил ее выходку. «Марк, не страдай, встретишь другую», — смеялась в лицо потаскуха. «Рот свой закрой, гнилой», — советчица нашлась. «Разговаривай со мной любезнее, Ловелас. Я свою работу выполнила. Где деньги?» — желала заполучить свою долю. Тогда порылся в кармане и нашел кредитку. «Подавись, алчная сучка. Помешана на деньгах». Раскритиковал ее. «А кому понравится жить в нищете? Мой совет, жеребец, оставь ее в покое. Случайно не устал страдать?» — выпрашивала у меня. «Я люблю ее. По-настоящему. Без всякого притворства. Но наша невеста обожает играть на моих нервах». Не успел проронить, очнулся Денис и вмешался в наш разговор. «Где Ангелина? Ужасно раскалывается голова». Жаловался на свое недомогание. «Пить нужно меньше, Дэн». «Дружище, обязательно грубить? Спешу напомнить, ты был инициатор мальчишника», — выкручивался хитрец. «Представляю, какую семейку они создадут. Там наверняка будет царить ложь и лицемерие». «Снова плохой? Вы вечно недовольны. Сам разыскивай свою припадочную невесту». «Так вышло, она вас случайно застукала», — ошарашил нашего наглеца. А Ларка все кокетничала с ним. «Пьяный козел, чем я только думал!» — спешил он найти свою беглянку. «Брехун, тащит в постель всю грязь. Лучше бы проверился, вдруг заболел венерическими заболеваниями». В глубине души я осуждал друга. За такое похабное отношение скоро женится на самой лучшей девушке. А кобель все ходит налево. Разогнал всех приятелей, вечеринка не удалась. Зато сколько пустых бутылок валялось на полу. Бардак, с которым мы не скоро разберемся. В отчаянии я лег на диван, лакая серебряную текилу прямо с горла. Плевать, что завтра будет мучить похмелье. Так проще избавиться от боли. Почему Лина его выгораживает? Чепуха. Она не испытывает к нему чувства. И только сейчас вспомнил про снятый ролик. Настаивала, чтоб посмотрел. Тогда с неохотой включил его, моментально протрезвев. На видео я сидел в дорогой тачке и целовал блондинку. Помню, это случилось пару лет назад. Но только она обернулась, узнал Лину. Внезапно охватила дрожь. Вспомнил. Мы катались на аттракционах и пили много вина. Ее ангельская улыбка очаровала с первого взгляда. А дальше я превратился в зверя. Мразь, что натворил? Насильно ее напоил и трахнул. В растерянности разбил бутылку об стену. Сволочь. Посмеялся над ней. Почему понял это лишь сейчас? В пьяном виде сел за руль. Мне кажется, сейчас мгновенно протрезвею. Слишком большое потрясение. Держал путь к нашей обиженной хамке, на ту квартиру, которую купил. Разумеется, не сразу открыла дверь. Несовестно. Дай нам нормально выспаться. Лина, прости, я скотина. Мне правда жаль. Проронил с поражением.